Глава 7. Присмотревшись, граф разглядел, что вблизи Джосея Клэк выглядит совсем не так ужасающе. Обычный мужчина, немного заносчивый, с широкими крупными губами и неожиданно приятной обезоруживающей улыбкой. С теплой улыбкой, внушающей доверие. Алистейра не слишком вдохновляла эта встреча. Но он не был сильно огорчен появлением человека, который мог вершить справедливость. За исключением интересных откровений, подслушанных им с крыши дома, ночь была не так уж богата событиями. «Что такое?» — спросил он на сносном французском. «Странно», — произнес Клэк. «Я бы не сказал, что вы из этих проклятых французских эмигрантов. У вас не такое лицо». «Почему?» — рассеянно спросил Алистейр. «Но вы не англичанин», — продолжал Клэк задумчиво. «Глядя на вас, можно предположить, что вы шотландец». «Я не понимаю», — пробормотал Алистейр, чувствуя, что его познание во французском на этом истощается. «Люди, которые в это время шляются по улицам, внушают подозрения». Клэк размышлял вслух, внимательно его разглядывая. «Включая тебя», — подумал Алистейр. «Я бы никуда не годился, если бы не был уверен, что найду вас здесь. Позвольте ваши руки». «Простите?» «Руки», — нетерпеливо повторил Клэк, для примера протягивая свои ладони. Его руки лоснились от грязного жира, как окорока под ногтями грязь. Алистейр сразу же протянул свои руки. Они были жесткие после его путешествия по крышам, достаточно жесткий, чтобы в темноте отсутствие мозолей не бросалось в глаза. «Явно не работник», — пробормотал Клэк. «Руки говорят сами за себя. Чем же вы занимаетесь или вас содержит жена?» Казалось, его рассмешили собственные слова. «Я вор», — спокойно произнес Алистейр. «Я кот». «Вор? Что это, черт возьми?» — спросил Клэк. «Позвольте предупредить вас, приятель. Это моя территория. Я Клэк, понятно?» «Если вы до этого ничего обо мне не слышали, зря. Меня следует опасаться. У вас очень интересное занятие, и вы должны платить мне, если хотите продолжать. Если вы этого не сделаете, то предстанете перед судом. А там не любят французов, и тем более не любят преступников». «Я более снисходителен, если вы понимаете, о чем я. На этот раз я готов отпустить вас». Благодаря лондонскому выговору его голос звучал обманчиво любезно. «Если скажете мне, что вы вынюхивали около этого дома. Молодая леди, живущая в этом доме, очень меня интересует». «Будь осторожен», — грубо рявкнул он. «Ты думаешь, что собираешься забраться к ней под юбку, а обнаружишь, что у тебя в штанах ничего нет. Ты смазлив, и, наверное, это нравится. Но эта девчонка моя, ты понял?» Алистейр сердито и озадаченно смотрел на него. «Почти понял», — сказал сам себе Клэк. «Просто держись от них подальше. Ты хорошо это понял, не так ли? Пока мне нужна старшая сестра, но когда я закончу с ней, мне придется заняться младшей. Я не пощажу никого, кто попытается перебежать мне дорогу». «Ублюдок», — вежливо произнес Алистейр, отворачиваясь от него. «Ты тоже», — пробормотал Клэк, отпуская его. «Помни, француз, что она моя». За всю свою полную приключений и авантюр жизнь Алистейр так ни разу никого не убил, но сейчас пожалел об этом. Он умел пользоваться револьвером и шпагой, он даже дрался несколько раз на дуэлях, по всем правилам. Обычно ему больше нравилось брать умом и хитростью, чем грубой силой. Но, глядя на Клэга, он почувствовал практически непреодолимое желание выбить негодяю зубы. «Убирайся отсюда», — раздраженно сказал Клэг. «Твоя идиотская рожа начинает действовать мне на нервы». «Иди к черту», — сказал Алистейр, поклонившись. И когда Клэк решил подойти поближе, граф уже растворился в темноте лондонской ночи. «Но, дорогая Джессамин, я и не знала, что у тебя такой талант. Что же ты скрывала его от нас?» Джессамин взглянула на бледное, одутловатое лицо мисс Эрминтрут с нескрываемой тревогой. Ей хотелось провалиться сквозь землю. Однако мама все еще лежала в постели, страдая от тоски и уничтожая огромное количество миндальных печений, и не могла видеть, как встретились две подружки. Правда, на самом деле Эрминтрут никогда не была подругой Джессамин. Она всегда была неприятным ребенком. После того, как мистер Мейтланд впал в нищету и умер, она отвернулась от этой семьи, а во время их последней встречи с Джессамин указала ей на дверь. Но сегодня она вела себя совсем по-другому. Она расточала приветливые улыбки и была сама вежливость. Незваная гостья вспоминала о годах, проведенных вместе, хотя на самом деле ничего подобного не было. Конечно же, они вместе были на рождественском вечере у леди Эндрюс, но Эрминтрут была там со своей компанией, а Джессамин со своей. «Говорят, у тебя необычный талант», — продолжала Эрминтрут. «Не могу сказать, что я удивлена. Ты всегда отличалась от всех остальных. Может быть, дело в твоих необыкновенных глазах?» Джессамин с улыбкой слушала эту ничем не прикрытую ложь. Должно быть, Эрминтрут научилась хорошим манерам за эти годы. Прежде она всегда отпускала извительные шутки по поводу ее колдовских глаз. Однако гадалка не была настроена столь дипломатично. «Кто сказал тебе про мой необыкновенный талант?» Эрминтрут моргнула. «Все говорят. По крайней мере, все, кто что-то из себя представляет. Каждый борется за честь пригласить тебя к себе на вечер. Все хотят знать о любом твоем шаге». «Включая тебя, холодно?» — спросила Джессамин. Эрминтрут, может быть, и изменилась за эти годы, но чуткости ей по-прежнему не хватало. «Я подумала, что тебе будет приятно прийти на званый вечер, который дает моя замужняя сестра в Кенте. Уверена, ты помнишь Салли, которая выгодно вышла замуж за мистера Блейна. Ты понимаешь, о чем я. Съедется 12 гостей, и будет очень весело. Полагаю, ты давно уже не была в деревне, ведь вы всегда были горожанами». «Да, пожалуй», — ответила Джессамин. «Но боюсь, что мне придется отказать тебе. Мама не совсем здорова, и я не могу оставить сестру одну». «За твоей мамой может присмотреть прислуга», — возразила Эрминтрут, не обращая внимания на то, что за время своего долгого визита она не видела ни малейшего намека на то, что здесь может быть прислуга. «А твою маленькую сестру ты можешь взять с собой? Я хорошо ее помню, очень милый ребенок. Я уверена, что там будет много девушек, и она отлично проведет время». Джессамин вспомнила свои старые обиды. «Давай откровенно, Эрминтрут. Ты приглашаешь меня на вечер к сестре не для того, чтобы доставить мне удовольствие. Вы хотите, чтобы я развлекала ваших гостей своими предсказаниями, так?» «Если верить слухам, ты охотно делала то же самое у леди Пламворфи». «Позволь дать тебе один совет, Эрминтрут. Никогда не верь слухам. Тебя не касается, как я использую свой талант и за какие деньги». «Моя сестра сказала, чтобы я предложила тебе 50 фунтов». Джессамин ничем не выдала своего удивления. Сестра Эрминтрут Салли вышла замуж за Набоба и, наверное, потеряла счет вещам, на которые можно было бы потратить деньги. 50 фунтов были соблазнительной суммой. «Мне очень жаль», — сказала Джессамин, «но мне надо заботиться о своей репутации и о репутации своей сестры». 100 фунтов, и ты, и твоя сестра будете нашими почетными гостями», — выпалила Эрминтрут. «Не уверена, что другие ваши гости нас так воспримут». «Не будь ханжой, Джессамин», — сказала раздраженная Эрминтрут. Это прозвучало гораздо естественнее, чем ее прежняя напускная приветливость. «Твое происхождение безупречно, пусть твой отец и разорился. Отсутствие денег, несмотря ни на что, не должно закрывать тебе дорогу в общество. Кроме того, там, возможно, будут кое-какие подходящие женихи. Ты немного старше меня, но тебе еще рано запираться в монастыре. Если повезет, ты сможешь очаровать состоятельного джентльмена и обеспечить себе спокойное будущее. Может быть, найдется какой-нибудь старый вдовец. Эрминтруд была ровно на 2 месяца моложе Джессамин, которой в этом году исполнилось 23. Но Джессамин была достаточно тактична, чтобы ей об этом не напоминать. Заманчивое предложение все же таило скрытую опасность. Слишком уж велика была вероятность нарваться на какую-нибудь неприятность. Флёр могла бы еще год подождать со своим первым выходом в свет. Еще год в нищете, в одиночестве и в опасности. Еще год можно ожидать чего угодно, и любое искушение может стать роковым. Да, ей надо было исчезнуть, устроить свою семью и жить спокойно, наслаждаясь одиночеством, вдали от Клега, вдали от города. Вдали от графа Гленшела, внушавшего ей беспокойство. «Ну так что же?» — нетерпеливо переспросила Эрминтруд. Джессамин на минуту закрыла глаза, пытаясь расслабиться. Тотчас перед ее глазами всплыла карта, сулящая надежду. Бубновая девятка. Все будет в порядке. Она открыла глаза и вновь увидела горящие нетерпением рыбьи глаза своей давней подруги. «Мы с Флёр принимаем твое любезное приглашение», — с достоинством ответила она. «Слишком уж долго мы лишали себя удовольствия побывать на семейном празднике за городом, и мы будем просто счастливы внести свою лепту в это событие. Флёр неплохо рисует, а я не имею ничего против того, чтобы развлечь гостей гаданием». «Мудрое решение», — с облегчением вздохнула Эрминтруд. «Ты получишь от моей сестры чек». «Нет», — отрезала Джессамин. «Мы придем только в том случае, если это светское дружеское приглашение, а не финансовая сделка». «Разве ты не берешь денег за свои услуги?» — напрямую спросила Эрминтруд. Допустить, что она способна на это, значило поставить себя наравне с портными и лавочницами. Соврать было еще хуже. «Я делаю то, что считаю необходимым», — вкрадчиво сказала Джессамин, осторожно подбирая каждое слово. «Твое гостеприимство и радушие будут щедро вознаграждены». Глядя на Эрминтруд, можно было подумать, что она приглашает в гости змею, но она сложила свои пухлые губы в кислую улыбку. «Я полагаю, вас нужно туда доставить. Моя сестра с удовольствием пришлет за вами экипаж в следующую среду. Вот и замечательно». Эрминтруд посмотрела на ее скромное старомодное платье. «Я надеюсь, ты оденешься получше?» «Как это похоже на Эрминтруд», — утомленно подумала Джессамин. Но, приняв решение, она уже не давала сбить себя с толку. В ответ на колкость Эрминтруд она просто улыбнулась. «С нетерпением жду вашего семейного праздника, Эрми». Эрминтруд ненавидела, когда ее называли Эрми, особенно с тех пор, как ее противные кузины прозвали ее Эрми Верми. Примечание: подлая, червивая Эрми. Конец примечания. До сегодняшнего дня Джессамин не поддавалась соблазну назвать ее уменьшительным именем, но в самодовольных, мутных, светло-голубых глазах Эрминтруд было что-то такое, что пробудило злорадство в душе Джессамин. Эрминтруд величественно выпрямилась. «И вам не придется волноваться по поводу разбойников или чего-нибудь в этом роде. Моя сестра отдала специальные распоряжения полицейским с Боу-стрит, чтобы они обеспечили нашу безопасность. Даже кот не посмеет вылезти из своего убежища». «Кот?» — невинно переспросила Джесс. «Ах да, ты так давно не бывала в обществе, что, должно быть, даже и не слышала о нем. Это исключительно дерзкий и беспощадный вор. Он пробирается в самые богатые дома города и забирает лучшие драгоценности. Иногда он совершает преступления, когда в доме никого нет. А иногда ведет себя так нагло, что пробирается в дома в то время, когда там праздник и полно народа. Никто не знает, каким образом ему это удается. Он проворен и бесшумен, как кот». Внезапно глаза Эрминтруд сузились, словно она что-то заподозрила. «Мне казалось, ты была у леди Пламворфи в тот вечер, когда там произошло одно из его ограблений», — вызывающе спросила она. «Возможно, но никто не потрудился мне об этом сообщить», — легко солгала она. «Понятно, что тебе не сообщили. Это вряд ли тебя касалось», — презрительно фыркнув, сказала Эрминтруд. Она поднялась со стула и наградила Джессамин поцелуем, который та приняла не слишком охотно. «Если у тебя будут проблемы с нарядом, сообщи мне об этом. Я посмотрю и, наверное, смогу что-нибудь подобрать. Не хочу, чтобы ты опозорила мою сестру». Джессамин запнулась, наступив на ногу Эрминтруд, и, отступив невинно, сказала. «Прошу прощения, Эрми, я так нервничаю по поводу предстоящего праздника». Эрминтруд свирепо взглянула на нее. «До следующей недели». Джессамин кивнула и пошла проводить мисс Винтерс до двери. «Не могу понять, куда подевалась прислуга», — рассеянно сказала она. Эрминтруд огляделась. «Если она сообразит, что бедствующие Мейтланды не могут позволить себе держать горничную, она будет в ужасе и отменит свое светское приглашение». Ее экипаж ждал перед парадной дверью. Вытренированный кучер в новой ливрее охранял его от любопытных жителей Спитлфилдс. Джессамин стояла в дверях до тех пор, пока экипаж не исчез из виду, затем медленно закрыла дверь и прислонилась спиной к стене. Она, наверное, совершила грубую ошибку. Прежний ее план был продуман до мелочей. Получив от Клега некую сумму денег, теперь она может позволить себе нечто большее и совершить вместе с любимой сестричкой осторожную вылазку в общество. Если та удачно выйдет замуж, у них появится уверенность в завтрашнем дне. Она научилась довольствоваться малым. Флёр может не искать владельца несметных богатств. Подойдет любой обладатель скромного поместья и доброй души. Но это, несомненно, было опасно. Не было никакой уверенности в том, что Флёр сразу подберет себе пару на празднике у Салли Блейн. А если сестры Мейтланд, однажды появившись в обществе, вдруг исчезнут, это может вызвать недоумение и подозрение. Но часть таким трудом скопленных денег ей придется подобрать новое платье для Флёр, не говоря уже о каком-нибудь приличном, но скромном наряде для себя. У ее матери по-прежнему был богатый гардероб, и очень может быть, что там окажется несколько платьев, которым можно будет придать более современный вид и подогнать под ее хрупкую фигуру. Это подчеркнет ее индивидуальность. Цыганка, гадающая на картах, явится в своем подлинном обличии. Правда, кое-кому может не понравиться такая свояченица. Так или иначе, рискнуть следовало. Она начинала бояться Джосайо Клега. Он всегда тревожил Джессамин, хотя она старалась не давать волю своим страхам, уверяя себя, что просто помогает закону на опасных улицах города. Но в последнее время она перестала верить этому, как и тому, что Клэг служит закону. Единственной его целью было получить вознаграждение. Ему было все равно, получит он эти деньги за голову настоящего преступника или погубит невинного ребенка. В этом она ему могла помочь в последний раз, дав возможность заманить в ловушку печально известного кота, а затем потребовать окончательного расчета. За такого дерзкого преступника, должно быть, дадут большое вознаграждение. Она могла бы даже обойтись без причитающейся ей доли, если бы Клэк выпустил ее из своих лап. С одной стороны, это было бы очень хорошо, но с другой стороны, она все-таки чувствовала подвох. Разгадка была в картах, а ворожея боялась в них заглянуть, боялась задавать вопросы, ответы на которые могли бы поставить ее в безвыходное положение. Джессамин уверяла себя, что кот волнует ее меньше всего. Изысканная игра в Гленшилл был лишь досадной помехой. К счастью, он, наверное, уже забыл о ее существовании, и если их дороги больше не пересекутся, то ей не о чем волноваться. Что ее действительно волновало, так это семья. Ей надо было удачно выдать Флёр замуж за порядочного богатого человека, который оберегал бы жену и ее семью. И тогда Джессамин будет спокойна. Этот праздник, возможно, и таил в себе опасность, но мог положить начало новой, лучшей жизни для них всех. Это был замечательный шанс. И даже несмотря на то, что это могло ни к чему не привести, Они могли уехать с этого праздника еще более жалкими, с подмоченными репутациями. Она не могла пренебречь возможностью хотя бы на время выбраться из смердящего и грязного города. Но сам собой напрашивался вопрос, входит ли кот в число приглашенных. Для Алистейра не составляло никакого труда обеспечить себе приглашение. Его абсолютно не интересовало путешествие в Севен-Окс на праздник к неизвестным молодым супругам, которые, несомненно, плохо играют в карты и которые будут заняты скучным флиртом. Но присутствие там Джессамин Мейтланд и ее сестры заставило его забыть о неудобствах. Ему не надо было благодарить счастливую случайность за это известие. Вездесущий Никодемус Боттом сообщил ему это вместе с более важной информацией. «Следует держаться подальше от нее, ваша светлость», — сказал он, возясь с рубинами леди Барбары. «Можно не бояться, что она выдаст вас Клэгу, по крайней мере, в ближайшее время. Она, слава богу, будет за городом, поедет развлекаться с другими важными господами». «Вряд ли она заподозрила меня в нечестных поступках», — лениво произнес Алистейр. «Она догадлива. Иначе Клэг не использовал бы ее, вы это знаете. Если вы будете продолжать вокруг нее вертеться, она скоро будет видеть вас насквозь. Будьте осторожны. Вы моя лучшая находка за долгие годы, и хотел бы я видеть, как вас повесят». «Разве лордов вешают?» — для него поинтересовался Алистейр, не собираясь менять свои планы. «Они повесят вас, ваша милость, даже не сомневайтесь, и не без помощи этой девчонки». «Тогда, я думаю, мне нужно сбить ее со следа, верно? Кстати, я что-то давно не был в деревне. Неделька за городом — как раз то, что мне нужно. А Кент, к тому же, недалеко от Лондона». Никодемус уставился на него с подозрением. «Что у вас за грязные мысли, ваша милость? Ничто не доставит мне большего удовольствия, чем встреча с мисс Мейтланд в обществе. Если в то время, как я буду отдыхать в деревне, кот решит снова посетить город, у меня будет алиби». «И как же вам это удастся?» — спросил Никодемус с подозрением. «Понадобится хорошая лошадь и немного смелости, дорогой Никодемус. Думаешь, я не справлюсь?» «Думаю, вас не хватит самообладания», — угрюмо ответил он. «Будьте осторожны, Клэг хочет заполучить вас. К счастью, он не имеет понятия, что хочет добыть именно меня». «Пока мисс Мейтланд не догадается, что дважды два — четыре. В таком случае мне придется постараться, чтобы она не разглашала своих достижений в арифметике», — спокойно ответил Алистейр. «Я могу это устроить», — уныло предложил Никодемус. «Это будет стоить недорого, а тело никогда не найдут. Это не самая приятная работа, но...» «Я не хочу убивать ее, приятель», — поспешно возразил Алистейр. «Есть более простые способы заставить женщину замолчать». «Да, но вам придется заставить ее молчать долго». «Поверь мне, Джессамин Мейтланд должна нас волновать меньше всего. Немного энергии и изобретательности, и я очарую ее и заставлю поверить, что никак не могу быть преступником. Если Клэг действительно полагается на информацию, которую получает от нее, то он тоже поверит». «На какое-то время», — проворчал Никодемус. «Ничто не вечно. Трудно вообразить, что в 50 я тоже буду взламывать двери и карабкаться по стенам. Нашим финалом будет такая кража, что... все, что будет после этого, покажется им просто пустяками». «Не могу представить себе этого, ваша милость». Алистейр улыбнулся, его глаза были полузакрыты, как будто он видел перед собой сверкающий золотой слиток. «А я могу», — мягко произнес он.